Когда Марвин ушел, он стал думать о Джине. Около полуночи, все еще беспокоясь о ней, он направился к двери, ведущей к вилле. Открыв дверь, Фрост окунулся в темноту и прислушался. Было тихо. Он достал фонарик и вошел в холл. Риск был огромный. Поймай его Аманда, и вся операция провалилась бы. Но желание узнать о болезни Джины и готовности ее к похищению подталкивало его. Двигаясь бесшумно, подобно кошке, он поднялся по лестнице и пошел прямо к спальне Джины. Он вошел в спальню и закрыл дверь. Джина, освещенная светом ночника, лежала в постели. Она вздрогнула и взглянула на него. Лицо ее озарила улыбка. «Майк!» — прошептала она и протянула к нему руки. Он подошел к кровати. «Как ты себя чувствуешь?» «Марвин сказал, что ты заболела». Она издала смешок, от которого он вздрогнул. «Все в порядке. Я не хотела видеть этого сыча и пошла спать. Давай займемся немного любовью. Ляг рядом со мной». Почему ее руки создали у него впечатление паучьих лап? Он отстранил ее руки. «Нет, сейчас нельзя. Слушай, крошка, все подготовлено. Я чертовски рискую, но мне нужно было с тобой поговорить. Когда я узнал, что ты заболела, я испугался. Ты помнишь, что тебе надо сделать, чтобы быть свободной?» Ее руки скользили по его телу. «Джина, не сейчас, потом. У нас впереди будет еще столько времени. Но сейчас мне нужно вернуться в служебное помещение. Ты действительно все помнишь?» Она откинулась на подушке и состроила гримасу. «Конечно, в воскресенье в 3 часа я пойду в дежурку. Нажму на 3-ю красную кнопку, с помощью которой загоняют собак. Жду 10 минут и нажимаю 4-ю кнопку в том же ряду. Затем иду к причалу, где меня ждут твои друзья. Так?» «Умница!» «Так все и делай. Тогда станешь свободной и будешь жить, как хочешь». Он подошел к двери, выглянул в темный коридор и направился к себе. Он решил, что сделал все правильно. Операция, которая должна была принести ему 5 миллионов, теперь целиком была во власти богов. Медленно протекали пятница и суббота. Фрост не показывался в городе. Теперь он целыми днями лежал на солнце и размышлял, что он сделает со своими деньгами. Наконец наступил вечер субботы, и волнение его нарастало. Итак, все свершится ночью. Начинался первый акт, и нужно подложить Марвину пилюлю. Перед этим он позвонил Марси, и та сказала, что Аманда назначил ей свидание, как обычно, в 21 час, и что у нее все готово. Марвин сидел перед монитором и курил. «Хорошо отдохнул?» «Отлично, а ты?» «Все в порядке». Фрост пошел к холодильнику. «Хочешь пить? Тебе налить, Марвин?» «Не откажусь». Фрост достал из холодильника 2 банки пива и кинул в одну из них таблетку. Он подал Марвину нужный стакан. Марвин выпил и сказал: «Завтра я проведу время с сыном». Через некоторое время они услышали стук в дверь. «Завтра в 8 приду», — сказал Фрост. Марвин улыбнулся. «Не опаздывай, я хочу пару часов поспать, прежде чем приду к малышу. Приду без опоздания». Фрост отправился к себе. Он поставил будильник на 1 часа ночи. Выключив свет, он лег, но сон не шел. Стрелки часов медленно ползли. 9, 10, 11, полночь. Нервничая, он включил свет и сел. Он решил принять душ. Что сейчас делает Джина? Она беспокоила его. Но он вспомнил слова Марвина, что она немного не в себе. Теперь уже ничего нельзя сделать, надо только ждать. Надев брюки и черную рубашку, он сел у окна. Мимо пробежала собака. Время от времени он смотрел на часы. Стрелки медленно подползали к 2. Таблетка сработала, Джина, должно быть, подходила к причалу. Первая стадия операции прошла успешно. Эмни подогнал мотобот к причалу. На корме сидел Гоби. Было 3:17. Лагуна растворялась в темноте душной ночи. «Возьми немного вправо и глуши». Эмни выключил мотор. По инерции лодка немного продвинулась вперед. Они были вдвоем. Силк остался дома. Гоби включил мощный фонарь. «Вот она идет!» Они увидели Джину, остановившуюся у причала. «Вы друзья Майка?» Она махнула им рукой. «Да, мисс Гранди», — ответил Эмни, который был предупрежден, как относиться к Джине. «Подождите минутку». Он вошел в воду и оказался рядом с ней. «Все в порядке, мисс!» Сдавленно хихикнув, она ответила. «В полном порядке. У меня все с собой». В руке она держала большой чемодан, а через плечо висела сумка. «Давайте я возьму». Эмни передал багаж Гоби. «Куда двинемся?» — поинтересовалась Джина. «Для вас все приготовлено, мисс», — ответил Эмни. «Разрешите, я помогу вам». Она взглянула на лодку и оперлась на его руку. Эмни почувствовал, как пальцы ее поползли по его телу. Она издала сдавленный смех. «А ты настоящий мужчина!» Эмни сгреб ее и спустился в лодку. Пока он заводил мотор, Джина не переставала возбуждать его прикосновением пальцев. Наконец ее внимание привлек Гоби. Дотронувшись до его плеч, она дернула руку. «Нельзя так много есть», — сказала она и вновь занялась Эмни. Эмни усмехнулся и прижал ее к себе. В 7:30 Фрост, который не мог уже заснуть, надел форму, побрился и принял душ. Он озабоченно осмотрел себя в зеркало, лицо его вытянулось, а под глазами были круги. В 7:50 он вышел из домика. В 8:00 Сако принес завтрак и тихо постучал в дверь. Марвин лежал в кресле, тяжело дыша. Фрост начал действовать. Он встряхнул Марвина, но тот не шевелился. В дверь постучали. Фрост резко распахнул ее. «Сако, с Марвином что-то случилось. Посмотри на него». Японец вошел в комнату и склонился над Марвином. Лицо его было непроницаемо. «Он усыплен?» Продолжая играть свою роль, Фрост кинулся к панели. «Забор обесточен. Беги, проверь мисс Гранди, а я разбужу Аманду. Где его найти?» «Я сам это сделаю». Быстро развернувшись, Сако уже бежал по лестнице. Фрост остался ждать внизу. Было 8:05. На лестнице сверху показалась голова Сако. «Мисс Джина исчезла, а мистер Аманда тоже усыплен». «Ищи в доме!» — крикнул Фрост. «Может, она где-то там?» В то время как Сако спускался по лестнице, зазвонил телефон. «Возьми трубку и послушай», — сказал Фрост Сако. Сам же он взял параллельную. «Передайте Гранди, что это похищение!» Голос Силка звучал угрожающе. «Девчонка у нас! Завтра мы позвоним. Никаких копов!» Телефон умолк. «Может, это шутка?» — сказал Фрост. «Обыщи дом. Надо убедиться, что ее действительно нет». «Нет, это не шутка», — ответил Сако, и его глаза наполнились тревогой. «Надо быстро сообщить мистеру Гранди». Фрост схватил трубку и вызвал часового у входа. Он сказал, чтобы никого не выпускали, а приходящих отправляли домой. «У вас какие-то неприятности?» — спросил часовой. «Ничего, мы все сделаем сами. Следуйте моим указаниям». И он повесил трубку. Видя, что Сако все еще стоит в дверях, он сказал: «Обыщи дом».